Свежая вода из колодца. Инспектор гидротехнических работ инженер Иван Николаевич Переверзев пробыл у нас 4 дня. Он сам исследовал все ложе будущего степного водоема. Мы вырыли для него добавочно 20 разведочных шурфов, и Переверзев установил, что водоупорные глины малонадежны и расчленены супесчаными огрехами. Особенно опечалила Переверзева слабость природных грунтов вблизи плотины. Он предвидел возможность фильтрации воды под тело плотины, ниже заложения ее замка. Инженер понимал, что когда на грунт будет нагружен тяжкий вес воды, плотина может осесть. Нашему прорабу была поставлена задача. Ему приказали усилить грунты в ложе пруда, чтобы предупредить поглощение вод сухими песками. Для того нужно было обнаружить всюду размытые породы, а затем заделать эти места пластами уплотненной глины. Прораб сказал нам, что для усиления грунтов в ложе водоема надобно столько же сделать работы, сколько было сделано для постройки всего тела плотины, и даже немного больше. «А нужно ли так?» — спросил Зенин, пожилой землекоп. «И без того вода со степи почву моет. Она наносов натащит, всю слабость в земле покроет, а потом еще земля заилится, и сквозь нее много не просочится. Я природу знаю». «Мало ли что, прежде так и работали», — сказал прораб. «Я сам так работал». «А Иван Николаевич говорит, нет, нам нужно, чтобы с первого лета пруд был полон, нам каждая капля дорога, а под плотину, чтоб и слеза не прошла. А у меня всех мастеров осталось, вы да каменщики». «Ну, каменщикам на водосливе дело хватит, а уж вашей бригаде придется постараться, либо людей надо добавить». «Старания тут мало», — сказал бригадир землекопов Бурлаков. «На эту работу надо 100 человек поставить, а нас 8. Бурлаков задумался. Он думал, что невозможно сделать такую работу в 8 рук, и понимал, что нужно ее сделать. Но его уже тянуло к семейству, он обещал жене вернуться к уборке урожая, а теперь, выходит, он будет дома лишь по первому снегу. Он поглядел на своих людей. Они сделали много за лето, и они утомились. Ныне же требуется от них столько работы, что прежний их труд является лишь малым делом. «Тяжело будет», — сказал он. «Ну, а раз начнем, то и закончим». «А вдруг да не справитесь и не закончите под снег», — встревоженно сказал прораб. «Лучше я затребую тогда добавочную силу через район». «Кого потребуешь, землекопов?» — спросил Зенин. «Откуда вам их дадут, из какой области губернии? Везде же работа идет. Чего зря говорить». «Ну а чего делать?» «Как чего? Работать будем», — ответил Бурлаков прорабу. «А рук же мало, как тут быть?» Здесь объявился молчавший Альвин. «Так и быть, чтобы лучше было», — сказал он. «Работа большая, а мы ее начнем делать, и сами из маленьких большими станем». Прораб недовольно поглядел на Альвина. «Чего ты, Георгий?» — обратился он к Альвину. «Ты знаешь, сколько кубометров придется на каждую душу?» «Это я понимаю, я сосчитал. Так мы же не без сознания станем работать, мы не без смысла живем». «Без смысла не надо, помрешь», — сказал Сазонов, самый молодой в нашей бригаде. «Без смысла силы нету, чего сделаешь?» Бурлаков разделил свою бригаду на группы по 2 человека и перед каждой группой поставил рабочую задачу. Альвин и Сазонов стали работать вместе. Они устроили себе в долине Балки шалаш из стальника и стеблей полыни и поселились в нем, чтобы проживать ближе к работе. Участок их работы находился далеко, 2 км от нашего общего жилища. И вскоре, всего через неделю, в бригаде стало известно, что Альвин начал выполнять в сутки 4 нормы. Вдвое больше, чем работал сам бригадир Бурлаков, и больше любого из нас. Мы приходили к Альвину смотреть, как он работает, и учиться у него. Но он работал обыкновенно, как мы все умели. Может быть, лишь немного скорее, и мы не могли понять его тайны. В работе у него было на лице постоянно доброе выражение, словно он хотел улыбнуться. И вся его худая фигура означала во время работы внимание к земле, будто он видел в ней образ милого ему человека. На наши вопросы он отвечал правду. И мы сами понимали, что он говорит точно как есть, и большего сказать ему нечего. «Ты что же... трамбуешь достаточно?» — спрашивал его сам Бурлаков. «Может, рыхло?» «Попробуй», — отвечал ему Альвин. Бурлаков пробовал глиняный пласт лопаты. «Нет, ничего», — говорил он, — «так хватит». «Чудно! — высказывался старый Зенин. — Не верю. Бурлаков серчал на Зенина. — Чему ты не веришь? Я же сам обмеры делаю. Мне ты не веришь? Однако спустя еще немного времени Альвин стал работать 3 нормы, а затем вдруг всего 2,5. Напарник же его, Семен Сазонов, почти каждый день давал 2 с четвертью нормы. И так было 3 дня. А потом Альвин сразу сработал 4,5 нормы. И менее того, Бурлаков у него не замерял. Мы все заинтересовались. Отчего так было у Альвина, что ушла от него на время выработка? Заболел он? Или настроение у него переменилось на плохое? Бурлаков вначале молчал, будто скрывал что-то по своей скромности. Потом улыбнулся нам, кто спрашивал его, и сказал. Он на круг все 3 дня по 5 норм выполнял. Сазонов Семен 3 дня не работал и в курении лежал. Вода у него неважная. У малого живот болел. А Альвин, Егор, показывал его работающим. Его 2 с четвертью нормы сам делал. Бурлаков вздохнул и отвел от нас глаза в землю, словно стыдясь чего-то. Сам за себя или за всех нас. «А кто им пищу готовит?» — спросил Зенин. «У нас вот штатная кухарка, а они всю долю харчей сырьем взяли. Кто им там питание варит? Может, сверх штата кто приходит?» «Сам Егор Альвин готовит. Кто же еще?» — сказал Бурлаков. «А это... А кто к ним в гости из совхоза ходит? Я допускаю, что ходит кто-нибудь на помощь». «Может, ты хочешь узнать еще, кто спит за них, когда они при луне глину из барьера берут?» «Нет, чего мне? Я так говорю, я не со зла», — недовольно сказал Зенин. «Пускай у него, у этого товарища Альвина, дух есть. Так сил-то в руках у него из каши берется, а каша у нас с ним одна порция. Где тут закон природы? Не вижу». «И коровы похожи», — сказала здесь наша кухарка, старуха Прасковья Даниловна. «И корм ровно едят, а молоко разное». «Так кто коровы?» — воскликнул Зенин. «А тут люди...» «У тебя одно нутрё, а у Альвина другое», — объяснила Прасковья Даниловна и ухмыльнулась умным, спокойным лицом. «Нутрё!» — проворчал Зенин. «Что я тебе, печёнка?» «Не серчай, и у тебя душа», — произнесла наша кухарка. «Да скорлупа толстая». Вскоре Прасковья Даниловна, с согласия Бурлакова, стала готовить для Альвина и Сазонова пищу в артельном хозяйстве, и сама ее носила им 2 раза в сутки. Она хотела, чтобы Альвину и Сазонову легче стало жить, и чтобы они лучше кормились. Мужики сами себе плохо стряпают. Прасковья Даниловна укутывала 2 горшка с обедом в свой теплый платок, и 2 землекопа ели теперь обед всегда горячим. Время шло далее. Сазонов и Альвин заделывали в балке обнаженные пески и разрушенные покровы, вновь создавая тем древнюю целость природы. Альвин работал все лучше и лучше. Он выбирал в карьере самую хорошую увлажненную прохладную глину, выкапывая ее из глубины разреза, грузил ее на тачку и привозил к месту работы. Такая глина способнее уминалась и трамбовалась. Она хороша была в деле и давала прочное срастание с грунтом. Альвин любил земное вещество. Храня глину в углубление, укладывая ее на песчаную постель, он думал о ней и говорил ей про себя. «Покойся, тебе там лучше будет, ты будешь цела и полезна, тебя не размоет вода, не иссушит и не выкрошит ветер». Точно он хотел объяснить глиняному грунту его положение и просил его перетерпеть временную боль, причиняемую работой человека. Разбивая трамбовкой глиняные комья, он успевал с сожалением посмотреть на каждый из них и запомнить их в отдельности, на что тот был похож. «Нельзя тебе быть таким, как не человек. Ты будешь другим», — решал Альвин и глядел затем на Семена Сазонова. Или вспоминал другого, близкого и дорогого человека. «Это я ради них тревожу глиняную землю, потому что я их люблю больше. Но глина тоже добрая, и мы все вместе выживем». Речь Альвина про себя и та речь, которую он говорил вслух для других людей, отличались между собой. Это происходило потому, что речь про себя в сущности не имеет слов и является лишь движением чувства, понятным и достаточным для одного того, кто переживает его. Везя пустую тачку снова в карьер, Альвин размышлял. «Та глина, какую я сейчас увижу там, она будет уже не похожа на ту, что я отвез, она другая будет». Его это интересовало. Поднимаясь по взгорью к карьеру выше уреза воды будущего озера, Альвин внимательно разглядывал и попутные былинки, и пролетающих бабочек, и все, что живо было и существовало на его пути. «Скоро вас всех тут больше будет», — радовался он. «Всего будет больше, и трав, и бабочек, и червей. Здесь наполнится озеро, земля станет рожать от влаги. Тогда для всех хватит пропитания». Для Альвина ничто не было безжизненным. Он имел отношение к каждому предмету, к любому живому творению, и не знал равнодушия. Если же он видел чужое равнодушие или расчетливое самоуспокоение, то легко приходил в ожесточение. И в этом его ожесточении было возможно смутное желание вывести равнодушного человека из его скупого оцепенения, чтобы он увидел невидимое им, людей и природу в их истине, прелести и в их усилии к будущему времени, и соединился с ними своим сердцем и своей силой. В чувстве жестокости Альвина более всего было печали и нетерпения. Так, наблюдая в одиночестве прекрасное лицо или неодушевленную красоту мира, мы испытываем горестное сожаление, что никто другой не видит сейчас того же и не разделяет своим чувством нашей радости, тем самым уменьшая ее и как бы обижая нас. Более всякой другой работы Альвину нравился простой труд с лопатой. Он верил и знал, что этот труд оживляет землю, подобно пахоте крестьянина. Равно и плуг крестьянина и лопата землекопа обращают омертвевший грунт в источник жизни для хлебной нивы или сада, и через них, в конце концов, в питание и в дух человека. И высший долг однажды рожденного человека был ясен ему. Поэтому Альвин с увлечением копал землю, словно рождая каждый перевернутый пласт для осмысленного существования, и внимательно разглядывал его, провожая в будущую бессмертную жизнь. Он мог работать почти непрерывно, не переводя духа, не делая кратких остановок для отдыха, как поступают почти все рабочие, сами того не замечая. Ему не нужно было отдыхать в рабочее время, потому что усталость не могла одолеть его удовлетворение от работы. Может быть, труд и не был для него работой, а был близким отношением к людям, деятельным сочувствием их счастью, что и его самого делало счастливым. От счастья нельзя утомиться. И от этого чувства он глядел на землю сияющими глазами, в то время как пот на его рубашке проступал насквозь, просыхал от ветра и вновь проступал. Вечером он с сожалением думал о минувшем дне и не хотел спать. Но наступала ночь, он ложился на траву в шалаше, укрывался своим старым пальто, и сладок был его сон. Утром, еще на рассвете, приходила Прасковья Даниловна. Она приносила на завтрак кулеш, горячую картошку и хлеб. Она спешила скорее обратно, но Сазонов обыкновенно задерживал ее своими вопросами. «Отчего ты не замужем, Прасковья Даниловна? Ты пожилая уже». «А я, сынок, вдовица». «Вдовица? А дети где, нету?» «Как так нету? И дети были, которые выросли, которые померли». «А сколько детей, много?» «Да 14 было. 14 душ всего родила». «Ого, сколько! Это много по количеству». «Да не так, чтобы уж много. У людей больше бывает. А на чужой-то взгляд много». «А отчего ты много рожала? По новым людям, что ли, скучала?» «Да нету, чего я скучала? Я не скучала. А надобно так было». «Надобно? А мне вот постное масло надобно. Принеси мне на обед чего-нибудь с постным маслом. Изжарь». «Так это можно», — соглашалась Прасковья Даниловна. — Я тебе картошек напеку, а хлеб ломтиками нарежу, да в масле его обжарю. Хлеб весь и пропитается. — Неси, я буду кушать. Мне харчи нужны, а то работы много, и мне думать надо. Днем Сазонов старался работать во след Альвину, но поспеть за ним не мог, выработка его была всегда меньше. Что-то мешало ему. Неправильное размышление или внутренняя жизнь, которая не соединялась целиком с общей жизнью народа посредством труда. Стоя во впадине земли, они чувствовали запах созревших хлебов и степных трав, приносимый к ним волнами теплого воздуха. И это кроткое благоухание живого покрова земли смешивалось с запахом открытого грунта и пота работающих людей, И они дышали этим запахом травы, земли и труженика человека, соединенным в одно живое родство. Так должно быть и над всей нашей Родиной. Волнуется ветром это благоухание жизни. Воздух трав и пшеничных нив, запах человеческого пота и тонкого газа, трепещущих в напряжении машин. В обед к ним явился Бурлаков. Он сказал, что у него в бригаде от плохой воды заболели двое людей, Зенин и Тиунов. Это жалко. А если еще заболеют люди, то вовсе некому станет работать. Тогда и в год нам не выполнить задачу. «Придется отрыть шахтный колодец», — сказал Бурлаков. «Нельзя людей жижкой из ямки поить». «Да, невозможно. Там микроб», — согласился Сазонов. Бурлаков покурил, обмерил работу, что сделали Альвин и Сазонов, и решил, как надо устроить дело. Нужно поставить на рытье колодца Сазонова и Киреева. Альвин же останется один на своем участке. Это плохо, конечно, а лучше сделать. Людей нету. Но из плохого положения можно тоже хорошее сделать. Это смотря как взяться за работу. Бурлаков до вечера остался на участке Альвина. Они работали втроем. Бурлаков остался ради Альвина. Он хотел в точности изучить все приемы Альвина, как он работает и от чего дает большую выработку. Бурлаков не мешал Альвину своим наблюдением. Он смотрел на Альвина редко и незаметно, но тогда, когда именно нужно. Как старый рабочий человек, он понимал, что в каждом труде есть сокровенный смысл, тайное личное отношение рабочего человека к своему делу. И нельзя бесстыдно подсматривать за работающим, это и самому будет совестно. Бурлаков считал в уме скорость, с которой Альвин катит тачку в карьер за глиной, время нагрузки тачки и скорость возвращения Альвина с грузом. Бурлаков высчитал и число ударов в минуту трамбовки в руках Альвина, и на сколько сантиметров он поднимает трамбовку над грунтом, с какой живой силой он бьет ею, а также как он дышит и много ли потеет или же работает сухим. Заметив, что Альвин работает без фуражки, а ворот у него расстегнут вовсе, Бурлаков и это принял во внимание. Он знал цену точности и кажущемуся пустяку. В них бывает решение вопроса. Под вечер Бурлаков присел на минуту поодаль от Альвина. Он закурил и для вида переобул одну ногу. Альвин в тот час вскрывал лопатой слабый грунт, прикрывавший пески. Бурлаков же хотел издали поглядеть незаметно в лицо Альвина. Какое у него выражение? Устал вовсе человек или чувствует себя еще терпимо, и душа его добра? И Бурлаков увидел на лице Альвина слабую улыбку и внимательные блестящие глаза, смотревшие в землю. Бурлаков вспомнил, что он видел такие же лица у людей, читающих большие книги, волнующие их, спокойно счастливые лица. «Всего его не сосчитаешь», — подумал Бурлаков. «Вот что сейчас в нем есть. Этого мне должно быть как раз и не хватает. А, ничего, я другим возьму. У меня под лопатой тоже пар пойдет из земли, а рубашка сухая будет». На следующий день Альвин работал один. Семен Сазонов ушел с утра рыть колодезь, и там, на месте работы, он должен остаться ночевать вместе с Киреевым, потому что колодезь рыли довольно далеко. Колодезь определили туда, чтобы он и после окончания работ сохранился для будущего поселения, на берегу озера. И странно вдруг стало Альвину работать и жить одному. Обыкновенно всегда вблизи него работал человек, и хотя о нем не думалось, но чувство к нему было, чувство одинаковой участи и удовлетворенной совести. «Если ты работаешь, и тебе трудно, то и мне трудно, я тоже с тобой здесь». Так же чувствовал и другой человек. И обоим было легче. Альвин обрадовался, когда Прасковья Даниловна пришла с обедом. Есть ему хотелось мало, но ему необходимо было побыть немного с человеком, поговорить с ним о чем-нибудь, увидеть хотя бы в чужом лице то, что привязывает его к жизни и питает его веру в нее. «Отсюда пойдешь Семена кормить?» — спросил за обедом Альвин у Прасковьи Даниловны. «А то кого же? Его да Киреева еще, Тимошку». «Ступай, корми их. Ты бы сначала к ним ходила. Жуй, жуй, не глотай, успеется. И их накормлю, и ты поешь, не спеши». Вечером к Альвину приходил Бурлаков. Его все более волновала тайна работы Егора Альвина. Его сердце уже не могло терпеть, чтобы он не узнал, почему выработка у Альвина больше, чем у него, и чтобы он не сумел сработать столько же и даже больше. Бурлаков все время, все эти дни чувствовал в себе мучение стыда. Он уже хотел отказаться от бригадирства, пусть теперь бригадиром будет Альвин, но прораб велел ему остаться, как он был, на своей должности. Измерив способы и приемы работы Альвина, Бурлаков в точности повторил их. Даже рукоятку к своей лопате он приделал подлиннее, как у Альвина. И только уморился больше, а сделал земли, как и в прежний день, без прибавки. «Что за черт в мешке?» — подумал Бурлаков и пошел к Альвину. «Может, скажешь?» — попросил Бурлаков. «Приспособление, что ли, у тебя какое есть?» Альвин улыбнулся. «Что ты, Николай Степанович, глупость говоришь? Неужели ты вправду так думаешь?» Бурлакову стало неловко. «А ты не обижайся, Егор Егорыч, и глупость по причине бывает. Дело большое, узнать охота». «Чего узнать?» — грустно сказал Альвин. Он посмотрел в темную степь и в звездное небо над землей. На небе он нашел одну звезду, на которую смотрел каждую ночь на фронте, когда эта звезда была видна. «Чего тебе узнать от меня? Я знаю, что все знают». «Неровно видно знание. У тебя сегодня 6 норм, а по бригаде на круг по 3, у меня 4. Скоро осень, а у нас тихий ход. Ты на скорость, что ли, берешь, без передышки? Так значит, сердце у тебя сильное, оно терпеть может». Альвину скучно стало рассуждение. Он хотел сказать, что был ранен в грудь, но промолчал. Не об этом его спрашивал Бурлаков. На небе взошла невысокая убывающая луна, и земля осветилась кротким светом. Альвин поднялся и взял лопату. «Ты куда?» — спросил его Бурлаков. «Землю работать. Пойдем и ты, Николай Степанович. Я завтрашний день хочу сегодня начать». Бурлаков без охоты взял вторую лопату и молча пошел за Альвином. Бурлаков стал возить глину, а Альвин трамбовал ее. После полуночи они попрощались. Альвин увидел, что Бурлаков был усталый, но повеселевший. «В работе лучше всего», — смущенно и тихо произнес Альвин. «Будто со всем народом и с природой говоришь. Мне бывало всегда кажется так». «А что тебе кажется, что тебе народ говорит?» «Слов не слышно, это не такой разговор». «А ты ему?» «Я ничего не говорю. Я люблю его. Сказать нечего и нехорошо. Работаешь, и все». Бурлаков удивленно смотрел на Альвина. Медленно шла его мысль. Чувство же в его сердце действовало скорее мысли. Он обнял Альвина, постоял так немного, как брат вблизи человека. Потом ушел ночевать к остальным своим людям. Альвин остался один. Его звезда на небе зашла за горизонт. Она светила сейчас другим, невидимым людям, а не погасла. Альвин уснул и был разбужен криком человека на заре. К нему прибежал Киреев. Он сказал, что Семен Сазонов задохнулся в колодезной шахте почвенным газом. Киреев его вытащил, но Сазонов лежит на земле плохой и дышит тяжко. Отдышится или нет, никто не знает, он может умереть. Альвин побежал с Киреевым на колодец. С дороги Альвин велел Кирееву поспешить в барак. Там есть аптечка, пусть он принесет ее. Альвин прибежал один на постройку колодца. Возле холма вырытой земли на прохладной росистой траве лежал Сазонов, лицом к восходу солнца. Глаза его побелели и были полуоткрыты. Выражение их было равнодушным. Дышал он жадно, но редко и неровно. Словно он то забывал, то вновь вспоминал, что надо дышать, и пальцы рук его шевелились, слабо хватая землю в беспомощном страдании. Альвин начал помогать Сазонову, чем мог и о чем сумел догадаться. Он стал равномерно махать над лицом Сазонова своим пиджаком, чтобы увеличить ветром приток свежего воздуха изнемогающему человеку. Вскоре Сазонова затошнило. Альвин снял свою исподнюю рубашку и осторожно вытер лицо больного. Пошевелить его он боялся. Затем Альвин смочил платок травяной росой и освежил рот и лоб Сазонова. Подумав, что еще надо сделать, Альвин склонился к Сазонову. Он встал перед ним на колени и увидел, как быстро бледнеет его лицо. Невидимая едкая сила изнутри испевала его жизнь и осушала кровь. Тогда Альвин поцеловал товарища в лоб И, не думая более, полезно это или вредно, обхватил Семена, поднялся с ним и прижал его к себе. Альвин испугался, что Сазонов сейчас умрет, что он уйдет от него неизвестно куда, и держал его близко при себе, не чувствуя его тяжести. Альвин позвал его. «Семен, Семен, ты дыши глубже, ты очнись! Что ты, Семен, зачем же я тогда без тебя?» Альвин не знал, что нужно сказать ему и что сделать. Он сел на землю, осторожно положил Семена возле себя, взял голову его в свои руки и прижал ее к своему животу, чтобы она не остывала более. Молодое белое лицо обращено было к Георгию Альвину. Безмолвны были теперь открытые, постоянно вопрошавшие уста Сазонова. И черты его медленно превращались из юных в детские и в младенческие, приобретая первоначальный, кроткий и важный образ, исполненный покоя и достоинства. И горе, подобно воплю матери по умершему сыну, прошло через сердце Альвина. И он, не сознавая, что делает, коснулся своим ртом побледневших уст Сазонова и стал дышать его дыханием, чтобы отравленный газ скорее вышел из умирающего. Альвин прежде мало думал над тем, кто был сам по себе Семен Сазонов и какое он имеет значение для всех людей. А теперь Георгий Альвин вздрогнул перед бледным лицом юноши. Он увидел в нем неузнаваемые, затаенные черты того прекрасного человека, который был ему необходим. Альвину стало страшно, что со смертью Сазонова уменьшится весь смысл жизни на земле, и руки его ослабеют для работы. Сазонов по-прежнему дремал в предсмертном сне, и Альвин заплакал над ним. Бурлаков издали окликнул Альвина, он бежал сюда вместе с Киреевым. «Ну как там, Семен, жив еще?» «Не упускай, не упускай его, я иду!» Бурлаков оказал Семену помощь из ящика с аптечкой. Однако неизвестно, что помогло Семену. Должно быть, его сила в теле, взятая для жизни еще от матери. Сазонов очнулся и спросил. «Это что, смерть была?» Бурлаков довольно улыбнулся. «Видал, интересуется. Значит, отдышится и жив будет». «Буду», — слабо сказал Семен. «Мне надо». Альвин опустился в колодезную шахту, чтобы проверить ее. Шахта уже освежилась от газа, в ней можно было работать, и Альвин остался в ней. К вечеру вместе с Киреевым он закончил ее углубление до грунтовой воды и там напился первым прохладной чистой влаги. День этот прошел, и мы его забыли. Время склонилось к осени. Бурлаков торопил работу. Он сам не жалел себя и серчал на других, кто не успевал. Серчая, Бурлаков иногда сам работал за слабодушного и записывал свою землю в его выработку. Это приводило совесть людей в содрогание. И Киреев однажды плакал ночью по тому случаю, что Бурлаков приписал ему полторы нормы из своей выработки. Осенью и самый слабый или равнодушный человек в нашей бригаде стал работать лучше. И менее трех норм уже никто не работал. Альвин же и Бурлаков работали одинаково по шести норм, но бывало, что делали и больше. Люди в бригаде говорили в шутку, что в колодце откопали счастливую сладкую воду, и от нее идет добавочная сила. Когда в первый раз Бурлаков сделал земли больше Альвина, то Альвин попросил его. «Скажи, Николай Степанович, чего я тебе сказать?» — улыбнулся Бурлаков, понимая Альвина. «И Зенин сегодня три с четвертью дал. Настраиваются помаленьку люди, воду из чистого колодца пьют. Нет, ты скажи, какое у тебя приспособление, а то я от тебя отстаю. Чего-то у меня не хватает, значит, в душе, а у тебя лишнее есть. Ешь ты чего хочешь. Может, с тебя это и пошло. Я думал, ты сегодня слаб будешь, и я за тебя постарался. Поясница, правда, болит, так это пройдет». «Пройдет», — сказал Альвин. «Так значит, ты тоже приспособление себе сделал?» «Сделал», — засмеялся Бурлаков. «Сам чувствую, есть что-то. А сказать не знаю. И ты ведь молчал». «У каждого, дорогой, своя душа. А свежую воду мы все пьем из одного колодца».